Хаем, посмотри, какая крошка, ха-ха, засмеялся парень лет 25 с мерзкой рожей. За пройденное время многие превратились в это подобие людей, мне даже смотреть на него противно. Да согласен, только теперь моя очередь первому играться с ней. Ну лад, договорить я ему не дала, просто ударила в челюсти, в его рядом стоящего дружка полетела кровь, смешанная с зубами. Тот, как пораженный, непонятливо смотрел на недавно стоявшего рядом друга, потом перевел взгляд на меня. Я точно не знаю, как выглядело, но этот урод наложил в штаны, но это его не спасло от сломанной шеи. Я бежала и на ходу рубила противников, вопли, крик и ругательство — вот что слышалось на поля боя. Со стороны ворот также шел бой, это было хорошо слышно, как и взрывы. Вертолет, летевший, уже начал кружить над нами и обстреливать сверху. Бросив взгляд на лежащее тело, я увидела гранату. С кровожадной улыбкой я подняла ее и выдернула чеку. Замах, и граната со свистом на огромной скорости летит в того, кто с винтовкой свисает и обстреливает нас. Граната попала ровно в кабину в того ублюдка. Секундный болезненный крик и взрыв, разносящий вертушку еще в воздухе. Я почувствовала еще кого-то рядом и бросила в него кинжал. Но тот просто словил его. «Ау, какие мы грозные», — сказал парень с черными волосами с красными разводами по коже. Его кости видно выпирали, могу предположить, что это тот мутированный Аталрея. «Рубишь тут моих людей, непорядок. Пошел ты, зачем вы напали на нас?» «Ну, причин несколько, которых я тебе, милая, не стану называть. Ты ведь слышала уже того, кто приезжал перед нами. Не смей называть меня так». Я бросилась к нему и кулаком попыталась врезать ему в голову. Тот увернулся и контратаковал коленом, резко сдвинув колено внутренней частью руки в сторону. Оно пролетело со свистом рядом с моим животом. «Меня так только один человек может называть». Я продолжил атаку, но в один момент он заулыбался, и в момент, когда наши кулаки должны были встретиться, я изменила траекторию и ударила его ногой в живот, отпрыгивая назад. «Оха, а ты не так проста, как понимаю, тот человек — это этот Феликс?» Да, продолжая улыбаться, говорил он. «Из его кулака выросли подобие клинков, надеюсь, он уже сдох. А ты сослужишь мне хорошей подстилкой между тем, как мы будем пускать вас всех по кругу. Иначе с ним придется разбираться мне». Он на большой скорости побежал ко мне, но не на достаточной, чтобы я не смогла уследить. Его мутация дала ему хорошие физические данные, но вот мастерства в боях нет. Поэтому, дождавшись его прямого удара, я отвела голову в сторону и левой рукой схватила его за руку, поднимая ее вверх и ударом в локоть ломая руку. Хра, сучка, за место, которое я держалась, стало что-то вырастать, и мне пришлось отпустить ее и отойти в сторону. «Вы с ним в разных весовых категориях, подделай я его, думаю, как лучше напасть». Только я хотела перейти в нападение, как что-то сбило меня с ног. «Как!» — крикнула я, влетев в здание. «Больно!» — я подняла глаза и увидела того самого пса. «Черт, молодец, Цербер, можешь сожрать эту бешеную, накай она нам нужна. Босс, конечно, хотел бы с ней поиграть, но лучше уж ликвидировать». Тот пес, будто поняв, что ему сказали, оскалился и в прыжок настигнул меня, открывая зубастую пасть, но ему помешал снаряд, влетевший в бок и сбив его. «Получай, мерзость», — послышался голос подруги Рики. «Сидзука, я рада, что ты пришла», — устало улыбнулась я. Та ничего не ответила, но еще несколько раз пальнула в собаку. Тот, с кем я сражалась, уже убежал. Пес, тоже встав на ноги, хромая, будто испытывая огромную боль, побежал и перепрыгнул через стену. Там у ворот тоже то еще веселье, а тут еще одно из этих больших тварей появилось. Теперь их три. «Три», — ужаснулась я. «Мы даже с одним не можем справиться, а их трое. Рэй удерживает их у ворот, но если нападут сзади, то будет плохо». «Быстрее к отцу», — так и внула. Мы добежали до отца. Он уже тоже взял оружие и отстреливается в прячущихся людей за техникой. Ворота уже сломаны, и появилось несколько дыр в заборе. Пап, сзади тоже были эти ублюдки. «Знаю, мне уже сказали, ты молодец. Люди отступили из-за потерь. Пока тебя не было, тут еще появилась парочка охотников. Как они их контролируют?» — задал вопрос отец. «Это хороший вопрос. Как они могу контролировать таких чудовищ? Только если у кого-то есть подходящая мутация для этого». «Точно. Что насчет Такаси? Вроде же были сведения, что кто-то у Сайтера есть с такими способностями, кто может брать под контроль зараженных. Это, если это так, то все совсем уж плохо. Против нас, считай, три силы: Сайтера, Алрей, этот непонятный Синдзи, так еще и тот Вескер нам явно не друг». «Ты смог связаться с Феликсом?» — спросил Рома. «Он выглядел не очень, как и все мы. Грязные, с окровавленными руками и губами». «Нет он». Шерха, зашипела рация. Отец сразу вытащил ее. Феликс, на нас напали, слышишь? Прием, ДСЛ, ШУ, как у вас там, отец, где, житесь? Прием, ответил он, а я выдохнула с облегчением, с ним все хорошо, слезы сами начали литься из глаз. Слава, что ты цел, мы держимся, но на нас нападают мутанты вместе с людьми. Я активировал всю защиту, что была сделана, это выиграло нам время. Ты когда будешь здесь? Полчаса. Продержитесь полчаса, крикнул он. Полчаса, значит, протянул отец, осматривая область. Выстрелы прекратились на какое-то время, но рычание мутантов слышно, да и проглядываются они сквозь дырки в заборе. Рэй, подошла я к ней. Она все была потная и покрасневшая. Ты как-то открыла глаза. Ты тяжело, но я не подпускаю их к нам, слабым голосом сказала она. Феликс скоро будет. Он скоро придет вместе с Саикой, и они нам помогут. Только продержись с теми тварями, нам не справиться. Она попыталась выразить улыбку и слабо кивнула, закрыв глаза, явно сосредоточив внимание на тех тварей. Мы сидели минут 20, пока было затишье. Точно не знаю, почему люди перестали наступать, но было слышно, как БТР со сломанной гусеницей пытается развернуться, и крики людей с той стороны. Многие бойцы пострадали и есть убитые, но не в таком количестве, как мирные жители. Сзади нас была просто бойня, людей просто убивали и резали, даже если они не были вооружены. Поэтому такие большие потери гражданских. Многие, конечно, спрятались в убежище, но явно не все. Чувствовался запах дыма и крови. Части тела лежали на заборе и рядом с ним. Лица людей выражала боль и злость. Злость за то, что нас предали эти ублюдки, которым мы помогали и не раз. «Лиза, ты как?» – поинтересовался усталый отец. Его глаза покраснели, а кожа приобрела несвойственную ему бледность. «В порядке?» Попыталась улыбкой передать ему, что все в порядке. «Мы готовы продолжать защищаться, твой дядя пошел за снарядами покрупнее, Рэй тоже отдохнула за это время, псы перестали наступать, сразу после людей. Все это очень странно и одновременно тревожно, и бери Рэй и идите в убежище». «Что? Нет, я не брошу тебя, да и Феликс скоро будет. Я знаю, доченька», он нежно провел рукой по моей щеке, «и передай матери, что я даже после смерти буду любить ее». У меня стали наворачиваться слезы, я не понимаю, как так все могло измениться. Но я понимаю, что на что он намекает. Те подонки ждут подкрепления или что-то типа того, а после уже навалятся на нас толпой. Я сжал от бессилия кулаки, даже обладая такими силами, которым любой человек раньше бы позавидовал, я ничего не могу изменить. Если бы не те псы, было бы не просто легче, а намного легче. «Нет», я сказала, «нет». ТЦК послышался шлепок ладошки об щеки, «мы все выживем, ты слышишь меня, ответь мне», грозно смотря на отца спросила я, «видите ли, умирать он собрался». Я, не находя что сказать, он просто улыбнулся и опустил голову, «прости, дурака, что-то не подумал, конечно, все будет нормально, только я хотела поддержать отца». Эй, крик с той стороны забора прервал нашу беседу, «сдавайтесь и тогда останетесь живы». Этот голос, где-то я его уже слышала, «я не хочу причинять вам боль, а мой новый босс ясно дал понять, что ему нужны некоторые из вас, но при сопротивлении вы выказываете свое несогласие с ним, поэтому должны получить свое». И тут я заметила лицо Рэй, оно стало сначала бледным с нотками непонимания, а потом вспыхнуло какой-то злостью. «Ублюдок», крикнула она, «это то, что ты делаешь после того, как мы спасли тебя. Это твоя благодарность. Я всегда знала, что ты жалкий такоси, но чтобы настолько». В ее голосе послышалась брезгливость. «Такоси, значит, этот недочеловек тоже с ними, а он, как мне помнится, мутированный, может приказывать зараженным. Значит, эти песики под его контролем. Рэй, не делай глупости, ты же знаешь, что вам не победить и так много лишних смертей в это время. Ты такая же, как и я. Мы похожи, мы имеем силу стоять над обычными людьми». Он показал мне это. Показал мне, какая разница между такими, как мы, и людьми. «Ты несешь бред. Впрочем, я не удивлена. Ты всегда был эгоистичен. Ты же это делаешь, чтобы навредить тому, кто отнял у тебя то, что ты считал твоим. Не так ли? Так знай, я никогда не стану с таким, как ты. Лучше уж сдохнуть в канаве». Я некогда не видела ее такой злой. Ее глаза стали заметно лиловей. Рэй, рычащие нотки явно прослушивались. «Последний шанс, иди и будь со мной. Тот ублюдок недостоин тебя, и он уже труп или скоро станет собачкой босса. Так зачем портить жизнь себе? Я прощу тебя за твое поведен. Пошел ты. Феликс был прав насчет тебя. Закрой свой рот. Все, ты доигралась, Фас». После его слов мы услышали опять тот вой и рычание. Рэй стиснула зубы, закрыв глаза, и послышался скулеж, но что-то ударилось в забор. «Значит, это твоя особенность, Я знал это. Мы идеально подходим друг к другу. Как же ты это не понимаешь?» — послышался крик. По нам открылся огонь из дыр в воротах. Наши люди тоже без дела не сидели и стали давать отпор. Рэй старалась как могла, это было видно, но вскоре послышался вой четырех особей. «Эрик», — обратилась она к моему отцу без всяких суффиксов и тому подобное, — «давно пора, жаль, что ситуация нерадостная, я не смогу удержать всех четверых, только троих». Понял все, что сказал он, и быстро сообщил людям. «Я тоже приготовилась к сражению, а то, что оно будет, не сомневаюсь». Вскоре прогремел взрыв, и ворота слетели. Послышался вой, и отвратительного вида мутировавшие животные, похожие на собаку, перепрыгнуло забор, скались двумя своими головами. Тяжелая техника не могла въехать из-за рва, но вот люди проходить могли. Послышался выстрел гранатомета, и в чудовище устремилась ракета. Пес легко отпрыгнул от нее, и она взорвалась, забирая с собой часть управления. Мои глаза зацепились за фигуру, стоящую около ворот. Это был Такаси. Он не стал влезать сюда, но вместо этого пытался направить всех зараженных в нашу сторону, но Рэй, управляя кровью, не давала им проходить сюда, на большее ее, увы, не хватило. Я перехватила винтовку и забралась повыше и нацелилась на него. Тот явно не был готов к встрече с пулей, но вот тот, с кем я уже сражалась, будто этого и ждала, и смог убрать Такаси из-под траектории пули. ТЦ, я продолжала стрелять, пока их не закрыла собой туша одного из больших псов. Тот, который пробрался сюда, рвал очередного человека, но сам выглядел тоже не очень хорошо. Куски его мяса в некоторых местах свисали, глаза кровоточили, а это все при том, что в него стреляют почти что все из всего. Если бы все четверо напали, то тогда мы бы быстро проиграли. Я бросилась в сторону мутанта, уже рядом с ним тот меня заметил и приготовился для прыжка. То, что я тренировалась с детства, очень помогает сейчас, и уйти от грубого нападения мне не составило труда. Я прыжком запрыгнула на его спину и со всей силой вонзила клинок ему в хребет. Ах, зарычал он еще сильнее. Клинок прошел от силы 2 сантиметра, значит, нужно бить в одну из голов. Я сместилась в сторону, и мимо меня пролетел костяной шип. Вот мы и снова встретились. Я слегка восстановился и готов к реваншу. Он побежал на меня, а тот пес, будто забыв, прыгнул в группу людей. Больше не времени играться с этим, нужно помогать отцу, а то пес рядом с их положением. Я ушла от нескольких ударов костей и в удачный момент смогла провести удачный удар, попавший ему в руку. Опять хруст и искаженное выражение соперника. Он хотел что-то сказать, но я уже не слушала и решила закончить начатое. Как говорил брат, лучше сразу обезвредить врага, чем потом сожалеть. При удачном парировании меня что-то ударило сзади, и я влетела в забор, оставив там трещины. «Такаси, зачем влез? Слишком ты долго с этой, пора заканчивать. Обороны почти нет, уже второй мой мальчик смог пробраться к ним». «Что? Второй? Нет, нужно скорее помогать им». Только я хотела подняться, как почувствовала резкую боль в ногу и вскрикнула. «Прости, но больше мы с тобой не поиграем, только если в постели. Как думаешь, ты бы прибил ее просто? Она сестра того ублюдка, о котором я тебе говорил. Ты так и не сказал, что он тебе сделал, хотя после того разговора вначале я, кажется, начинаю понимать, она тебя продинамила», — да послышалась издевка в его словах. «Закрой свой рот, какая уже разница, главное быстрее закончить здесь и отправляться в следующие страны». Пока они отвлеклись, я резко выдернула кость из моей ноги, которую туда воткнул этот мутированный, и на всей скорости, что даже мышцы начали болеть, рванула обратно к отцу. Те двое не успели среагировать, поэтому, перепрыгнув пса, перед этим воткнул клинок ему в глаз, и я смогла уйти от них. Напасть на Такаси я бы не смогла, этот с костями сможет отбить удар, скорость у него позволит это. Боль в ноге перестала беспокоить меня уже на половине пути. У поместья я заметил одного еле дышащего пса, который уже лежал без двух ног и с кровоточившей головой. Вот только эту картину портит второе и знание того, что есть еще двое сзади. «Лиза, ты как?» — обеспокоенно осмотрел меня отец. «Вы, в порядке?» — я, опять чувство опасности, я резко обернулась и смогла вырванной винтовкой из рук отца отбить летящие в нас костяные шипы. Они буквально летели как пули, сыпясь по всей территории. Да как он это делает? Во многих попало, впрочем, в своих он попал тоже, только кажется ему без разницы. Рэй полностью потеряла в лице, ее бледность уже можно назвать мертвенной. Я подползла к ней и обняла. «Из-за ноги я больше не могу так скатать по полю боя, значит, буду помогать дальним боем. Выстрел за выстрелом я стреляла в глаза псам. Тот, который второй сюда смог проникнуть, тоже отошел. У него из глаз начала сочиться кровь. Видать, Рэй взялась за него. Эльлиза, я не договорив, Рэй обмякла рядом со мной и упала на бок. Черт. Псы радостно зарычали, уже пируя свою победу. Отец перезаряжает гранатомет в надежде, что это поможет. Я закрыла глаза. Я не сдамся в любом случае. Надеюсь, он сможет простить, что я была такой слабой и не смогла защитить всех здесь. Вот так вот из мести, где раньше были ворота, стали входить сюда вооружение люди и те три твари. У людей была улыбка, а твари просто смотрели на нас в ожидании приказа сожрать. «Сдайтесь и не умрете, все равно вам не победить», — сказал он, смотря на Рэй в моих руках. Она еле смогла открыть глаза и с презрением посмотреть на Такаси. «Заканчивай, в общем, это ваш выбор, и да хочу еще сказать, что Алрей вас всех кинул, хотя вы уже могли догадаться до этого, да и Сайтера не лучше. Знаете, как нам удалось его уговорить?» — с улыбкой спросил манипулятор с костями, спрашивал, смотря на отца, и подходил к нему. Тот тоже, уже облокотившись на стенку, пытался не упасть, у него в ноге торчал один из шипов. «Все-таки отбить все я не смогла. Его дочурка, мы просто пригрозили ей, и он сразу на все был согласен, ха-ха, а она сочная девочка ведь. Жаль», — он быстро кинул взгляд на бойца, который тянулся к оружию и резко сблизился с ним, оторвал ему голову. «Хаем, люди такие хрупкие. Вы совсем сбрендили», — зло выговорила я. «Если вы считаете себя чем-то высшим, то вам точно нужен врач». Он подошел ко мне и ударил. От этого удара я прокатилась по земле с криком. Вот зачем боссу такие, как они. Непослушные и не желающие принять истину, договорить ему не дала машина, врезавшая в одного из псов. Все с удивлением посмотрели на это, а я широко улыбнулась. «Вот сейчас вы за все заплатите, ублюдки». Да, я почувствовала витающее непонимание, а когда они заметили три фигуры, спускавшиеся с неба, он слегка запаниковали. Но это только начало. «Так ты выжил, кусок отброса зна. Тот, чего имени я так и не узнала», — встал на колени с искривленным лицом. Его кости стали вырываться из его тела под звуки крика. Такаси, видя это, сразу приказал мутированным псам напасть на Феликса. Они это и сделал. Первого пса, который прыгнул на него, прижало к земле и под его скулеж раздавило. Люди, видящие это с нашей стороны, возликовали, а те, кто был с противоположной, начали со страхом смотреть на это и стрелять в него. «Даже смерть вам покажется чем-то желанным», — проговорил он голосом, от которого у всех побежали мурашки по телу. Ужас и страх — вот что стали чувствовать они после того, как он усилил давление. Такаси скрипнул зубами и что-то крикнул ему. Но после этого он на большой скорости ударился головой об бетон и потерял сознание. Дальше все зараженные и мутированные псы стали нападать на всех и вся, но это было только на долю секунды, потому что после они превратились в фарш. БТР, стоявший за забором, стал взлетать и скрежетать металлом. Через секунду он стал представлять из себя груду металла, от которой отрывались куски в людей. Все эти ублюдки начали разбегаться как муравьи, но никто не смог убежать. Некоторые теряли сознание от страха, некоторые пытались сдаться. Сайка тоже не стояла на месте, а с видимой злостью в глазах рубила людей. Недавно ее отец тоже так с отрядом сражались, только я не знаю, что с ее отцом. После прорыва второго пса я его не видела. Я посмотрела на Рэй, и та лежала с видимой улыбкой. Я не смогла удержаться и тоже улыбнулась. «Он все же пришел, но я точно стану сильнее. Я не хочу быть обузой для него». Думаю, Рэй думает о том же. Я смогла закрыть глаза и просто стала ждать. Вот же твари. Зачем было нападать на людей? Просто из-за мутированных или что? Почему просто не напасть на одного меня, если бы я им был нужен? Думаю, как закончу с этим мусором, нужно будет занять этим, но те двое явно хотели убить меня. Вот все это и не сходится. Пришли бы, поговорили бы, рассказали бы о своей точке зрения и тому подобное, но вот после подобного... Я их всех из-под земли достану. Я не обращал внимания на жалобные крики и просто уничтожал их всех. Некоторых и Такаси я оставлю в живых для допроса. Все же надо узнать больше информации. Я бросил взгляд на сидящую Лизу, в руках у нее лежала Рэй. Обе они были обессилены, ранены. Черт, сука, всех перекрошу, ублюдки. Отца я заметил еще на подлете, с ним все нормально. Только парочка ушибов и порезов. Не более. Заметив, что больше никого в живых, ни усталости, я пошел обратно к девочкам. Быстро подбежав к ним, я спросил: «Лиза, ты как? Прости меня, что я так долго». Я обнял ее, чувствую тяжесть на сердце. Если бы я не задержался, то мог бы подоспеть во время. Я сокрушал себя, но почувствовал теплые прикосновения. «Не переживай, «Ты пришел, это главное, я просто устала». Она улыбнулась, и я поцеловал ее. Стал целовать ее прямо с языком, показывая, как я переживал за нее. «Как Рэй, она очень устала. Она одна сдерживала этих больших тварей. Как только я услышал, так прикусил губу до крови. Ведь знаю, каково это, когда после использования пси-сил лежать с головной болью, а она еще не дошла до того уровня, чтобы легко разрывать изнутри таких тварей». Дальше я подошел к отцу и узнал, как обстоят дела. Он был немногословен и просто обнял меня и сказал, что рад, что я жив и смог прийти. Большая часть населения общины успела попасть в убежище, но вот остальные. Остальным так не повезло. Я смотрел на людей, потерявших кого-то из семьи, их взгляд полный боли и ненависти за слабость. Я видел, как девочка лет 10 пытается со слезами на глазах поднять уже мертвых родителей. Она плакала и не понимала, что происходит. Я обвел все глазами, и те, кто еще могли нормально мыслить, получили приказ отвести всех пленных вниз в клетки. Феликс, послышался крик отца, я развернулся и пошел к нему. Да поокончить фразу я не смог, так как увидел окровавленное тело дяди. Что? Нет, нет, дядя. Я бросился к нему, тот смог приоткрыть глаза. Хах, Феликс, ты успел, хихи, знал бы, как тебя все ждали, ты уж прости меня, что... Что так глупо ухожу. В его теле было несколько костяных отростков. Одна в ноге, две в области живота и одна в груди. Нет, тебе помогут. Я сразу просканировал пространство, Сидзука. Та услышала меня и быстро прибежала вместе с Рикой, которая, видимо, еще не отошла от полета. Помоги ему. Та посмотрела на него и нагнулась, пощупала его тело. Через две минуты. А он не жилец. У него проткнуто легкое, кишечник поврежден и еремная вена на бедре. После каждого ее слова я чувствовал, как на меня начинала давить гора. Эффилиск Тычева, девочки живы, твой отец тоже. Я рад, что судьба выбрала меня, а не кого-то из вас. Его голос звучал все слабже и слабже. Я и не надеялся, что доживу до твоего прихода, если честно, хихи. Сейчас бы еще пивка хлебнуть, но думаю, желудок с этим не согласится. Я невольно улыбнулся со слезами. Отец положил свою руку мне на плечо. Эрик, я тебе всегда говорил это. Везунчик ты, сукин ты сын, жена и такие дети, пусть и немного они того, к инцесту склоняются, хах, надеюсь, это не от родителей. Ты как всегда да устала, сказал отец. Ну, а чего мне? Мне его рука ослабла, глаза перестали искриться жизнью, как это было всегда. Я смог побороть себя и стереть слезы. Нужно продолжать дело и помочь людям. Я встал и сказал отцу, что разберу завалы где нужно. Целый час я ходил по территории и разгребал завалы и перетаскивал трупы тех ублюдков, что напали на нас в ров и просто сожгли их. Всех, кто был изнашил, мы похоронили. На этом я настаивал. Пусть сейчас это и глупость, но я хотел, чтобы дядя Роман смог уйти достойно с почестями. Девочки тоже разрыдались после случившегося. Все-таки это огромное потрясение, столько смертей и крови, причем своих людей. Саика просто обняла отца, а после уже и меня. Рэй тоже провела какое-то время с родителями. Мама с отцом старались держаться как могли, все-таки они какая-никакая, но опора людей здесь. Этот день был очень печальным для всех из нас. Но мы не стали просто скорбеть. Я собрал всех выживших ублюдков и начал допрашивать одного за другим, пока не добрался до мутированного Такаси, чьи способности я смог заблокировать тем устройством. Конечно, оно и на меня действует, но я уже стал сильнее, чем тогда, когда первый раз встретился с этим устройством, так что мешает оно, но не критично. Рэй строго намерилась присутствовать на этом моменте. «Повторю вопрос. Расскажи все, что произошло после того, как ты получил мутацию», — спросил я его. Вначале он со смешком поведал историю, как так вообще получилось и что он презирает меня. Только вот непонятно за что, кажется, крыша у него давно уже поехала. Оказывается, ему встретился странного вида зараженный с красными глазами и такими же венами. Он не был сильнее человека, но обладал разумом и хотел договориться с Такаси. Но тот по неосторожности убил его, и кровь того попала на него самого. После этого он неделю провалялся с лихорадкой, а после он получил свою мутацию и стал сильнее человека. «Будь ты хоть раз не таким эгоистом!» «Расскажи все!» — крикнула Гневера и ударила его по лицо, а ее удар был не слабеньким, так что пару зубов тот лишился. После случившегося прошло только 3 часа, а девочки после этого будто повзрослели. Хотя оно и не странно, я до сих пор чувствую тяжесть на сердце. Да пошли вы оба, все равно он, если вы ему будете нужны, поймает вас и сделает все, что захочет. Ахах, я видел его силу, и даже ты с ним не справишься, захохотал он пуще прежнего. Я видел его проект, Я видел его амбиции и армию, и скажу, что это нечто прекрасное. А ты, шлюшка, недостойна меня, как он и говорил, но я возражала, и он согласился отдать тебя мне. Но теперь ты, Рэй, снова ударила его, его слова вообще не трогали ее. В ее глазах горел огонь брезгливости и презрения по отношению к Такаси. Мне уже рассказали о Вескере, и я, если честно, не понимаю, зачем он приехал, если у него в подчинениях есть сильные мутанты типа тех, кто встретился мне в Токио. Это слишком нелогично. Если бы он захотел всех просто убить, то явно мог бы отправить пару вертолетов с ракетами, а что такие у него есть, я не сомневаюсь. Да и сам он должен быть силен, чего-то опасался. Или таков его изначальный план, кто знает, может, он просто безумец. Допрос Такаси продолжался еще 2 часа, за которые нам многого не удалось узнать. Под конец Рэй сама застрелила его, причем несколько раз, а потом обезглавила на всякий случай. Тела мы сожгли. Вескер — это глава Умбрелла, причем закулисный. Ну, сейчас скрываться нету смысла. У того есть хорошая такая армия и мутанты. У него какой-то грандиозный план. Причем Такси утверждал, что это нечто невообразимое, и он поделился таким с ним, но что это он не сказал даже под пытками. Так что информации у нас еще мало. Мы собрались, как и прежде, в кабинете отца, но теперь только без дяди. Обговорили всю ситуацию и пришли к выводу, что пора действовать более агрессивно. Отец не хотел, чтобы я использовал силы в этом деле, но я ему напомнил, что эти уроды сделала с нами. Во-первых, я на машине Эрика, отец, дед и Рэй с Лизой и Саикой поехали к Сайтера. Я не обращал внимания на какие-то выкрики в начале, когда мы подъехали к воротам, я просто их снес. Последовали выстрелы, но я уже поставил телекинетический щит, так что без толку. Сразу всех разбросал, конечно, не убивая. Все-таки он не отсылал своих людей, только помог техникой и оружием, как я уже понял. Он встречал нас себе под стать с поднятой головой. Он не стал извиняться и просить прощения за свои действия, а просто сказал, что все сделает для семьи. Я его прекрасно понимаю, поэтому мы согласились с его предложением, его семью трогать не будем. Только он сам. Сам город уже, считай, очищен от зараженных, только в помещениях они могли остаться. Поэтому многих жителей из его поселения и его самого мы взяли к себе. Там показательно казнили, а перед этим зачитали, что он сделал против нас. Его жена и дочь плакали, но все же не стали как-то мешать. С ними Сайтера с нашего разрешения поговорил и все объяснил. Все могло бы окончиться иначе, если бы он нас предупредил. Но чего уж думать о том, что могло бы случиться. Дед с отцом у него вообще не провел разговор перед публикой и все объяснил и навязал им то, что все к лучшему. Люди там не виноваты в случившемся, они даже и не знали об этом. Дед говорил им, что наши общины вскоре соединятся в одно, как и третья. Но позже он объяснил недовольным, что город нужно зачистить до конца, и это будет наш опорный пункт. Далее мы отправились к общине Алрея, и скажу я вам, мои девочки с радостью избивали босса этого места. Когда мы приехали, повторили все то, что было и с общиной Сайтера, то есть просто вломились, и сразу заметили неладное. Алрей в прошлые разы вел себя нормально и выглядел как интеллигентный человек, но все это было маской чудовища. Там в выгребных ямах были найдены тела женщин и детей. Они со всей округи охотились за девушками и привозили к себе, использовали в качестве игрушек. Люди здесь жили в страхе, и когда пришли, мы сразу разбежались по домам. Всех найденных в комнатах развлечения мы казнили сразу и без вопросов. После спрашивали у девушек, кто еще виноват, и так продолжалась резня. Никто ничего не мог толком сказать, некоторые молили пощады, плакали, пытались скинуть вину на других, но все оканчивали свою жалкую жизнь без головы, от удара Саика или Лизы. Рэй просто брезгливо смотрела на все это. Все это место мы зачищали долгие 2,5 часа, наполненных кровью и болью виновных. «Пусть кровь смоет их грехи», — стала кричать одна женщина, которая раньше явно была монахиней или типа того, смотря на наши действия. Народ со временем понял, что происходит, и стал выбегать и выдавать всех тех, кто насиловал и убивал женщин и детей. Некоторые пытались сбежать, но понятно, что у них ничего не получилось, и сдохли они все в муках. Думаю, после всего увиденного мы точно изменились, пусть я и не замечаю пока, но такое не проходит без последствий. Девочки ластились ко мне и иногда рыдали, спрашивая, почему люди такие животные, зачем все это делать. Что я мог сказать? Ничего, я просто подставил им свое плечо и гладил по голове, говорить не было ни желания, ни сил. После мы отправились к Синдзи, тот уже хотел уезжать, когда мы прибыли. Там ситуация была похожей, как и с Алреем. Почти всех пустили под нож, только некоторые невиновные и были. Там дед с отцом тоже провели разговор. В конце концов мы собрали людей, которые будут помогать очищать район за районом в городе. Новой информации из этих двух мест я не узнал. Все то, что я уже и так знал, поэтому просто помогал с зачисткой города. Этим мы занимались целую неделю. Целую неделю проверка зданий, уничтожение мутированных и всему прочему. За это время у нас появилось два новых мутированных. Как я и предполагал, вскоре таких станет больше. Они тоже внесли определенный вклад в очистки, поэтому выделили им целый отдельный дом. Забор вокруг нашего поместья был отремонтирован, и люди стали приходить в себя. Девочки стали тренироваться еще больше, и у них есть определенные успехи в этом, а по ночам мы показываем всю нашу страсть друг к другу. Причем несколько раз подряд, они буквально доят меня, а я не противлюсь этому. Кто бы вообще смог? Когда на улицах стало более-менее безопасно, мы преобразили центр города под нас, то есть добавили сторожевые посты и тому подобное. Расстояние между центром и поместьем в 15 минутах езды, отец с мамой переселились в главное здание, впрочем, как и все важные лица поместья. Но о поместье мы не забываем, там главные запасы еды и прочее. Защиту увеличили в несколько раз. У нас после всего появилась военная техника, причем танки тоже. Ну их только два, но и это немало. Только вчера мы зачистили аэропорт в Токио. Там было огромное количество зараженных, но девочки сами справились с ними. Там были даже мутанты, похожие на тех псов в поместье, но и они полегли под их напором. Из-за наших каждодневных игр и их тренировкам их мутации усилились, это явно видно в бою. Особенно у Рэй, что смогла взорвать голову псу, управляя его кровью изнутри. В аэропорту были целые самолеты топлива к ним. Оставив там охрану, мы сообщили отцу. Вскоре мы получили несколько радиосигналов в разных стран мира. Был сигнал из Китая, России, Канады и другие страны, которым удалось построить укрепление и выжить. Умбрелла показала свое лицо и уже уничтожила одно из поселений в Египте. Зачем, я не знаю. Многие базы стали нацелены против них, как и мы, но их силу нельзя было сбросить со счетов, особенно их мутированных людей. Сейчас мы уже общаемся с большинством важных баз выживших и узнали много нового. У них тоже есть мутированные люди, причем целые отряды довольно сильных. В некоторых местах появились ульи с очень сильными мутантами. Причем ульи разрастаются, если их не уничтожить, а мутанты очень любят человеченку, хоть и могут использовать и обычных зараженных. Сейчас у нас в планах освободить от зараженных главные города Японии: Осаку, Токио, Синда и другие. Надо взять материк полностью под наш контроль, и думаю, мы справимся быстро. После отправления разведки во все стороны городов, к нам стали поступать новые и новые выжившие. В данный момент записано 3 миллиона жителей, и эта цифра увеличивается. Центр мы сделаем Токио, так как после моих прогулок там зараженных на улице осталось немного, вот и начали оттуда. После взятия контроля над Японией, нужно будет отправляться в другие страны и помогать там, ибо Умбрелла тоже не сидит в бездействии и строит свои планы, до сих пор непонятные нам. Слишком много еще неизвестного, слишком много тайных вопросов скопилось, особенно если учесть то, что многие состоятельные люди вдруг исчезли перед наступлением эпидемии, а недавно мы получили фото некоторых вместе с Умбрелла. В данный момент у нас недостаточно сил, чтобы бороться с ними. Я один уже уничтожил одну из их баз в Японии, рядом с Токио. Но я хоть и силен, даже очень, если сравнивать меня с другими мутировавшими, но я не всемогущ. Если как-то справиться со мной, то остальные останутся беззащитными перед главной угрозой. Поэтому мы тоже набираем мутированных и стараемся обучить их как может. В лаборатории я уже вывел пару идей, как усиливать способности или хотя бы стабилизировать для тех, кому это нужно. Да и о некоторых проектах я тоже не забываю. Нужно сделать хорошую защиту для нас с девочками и для отрядов. Дел много, как всегда. Милый, послышался томный голосок Рэй. Я обернулся и увидел ее полностью обнаженной. Она смотрела на меня с улыбкой и встала в вызывающую позу. «Ну ты скоро? Мы уже заждались тебя». «Да, братик, скорее», — послышался голос Лизы из тон Саика. Видать, Лиза опять решила поработать языком с ней. «Да сейчас иду». Я оставил на столе почти законченный чертеж костюмов и опять бросил взгляд в этих красоток. Рэй это заметила и, прикусав губу, отвернулась и, соблазнительно крутя бедрами, пошла в сторону кровати. Но перед этим решила нагнуться, и ее истекающая киска открылась для меня. «Эх, какими развратными вы стали! Дорогой ты где?» — я проговорила Саика, а под конец, видать, кончила и застонала еще сильнее. «Все, я ваш», —